Письмо Ежова Сталину. Дорогой товарищ Сталин, 23 ноября после разговоров с вами и с товарищами Молотовым и Ворошиловым я ушел еще более расстроенным. Мне не удалось в сколь-нибудь связной форме изложить и мои настроения, и мои грехи перед ЦК, перед вами. Получилось нескладно. Вместо облегчения еще более тяжелый осадок недосказанного, недоговоренного. Чувство, что недоверие, которое совершенно законно возникло у вас против меня, не рассеялось, а может быть стало даже большим. Решил поэтому написать. Когда пишешь, получается продуманное и систематичнее. Первое. О настроениях. Они в основном определялись следующими причинами. А. После назначения меня в наркомвод в апреле месяце 1938 года, я целиком окунулся в работу наркомата. Началась навигация при полном провале зимнего судоремонта. К началу навигации вышло не более 40% судов. Многие из них становились на повторный ремонт. Все это заставило меня отдавать почти все время наркомводу. Во всяком случае, с 13 апреля ровно 2 месяца я почти не ходил в НКВД. Через месяц я уже почувствовал нелады в работе НКВД. Все поплыло самотеком и в особенности следствие. Фриновский никогда не был полноценным замом. А здесь это сказалось вовсю. Я этого не скрывал и перед ним. Говорил в глаза, заставлял заниматься всеми делами наркомата, а не только ГУГБ. Практически из этого ничего не вышло. Помнится, я говорил об этом с Молотовым, однажды при вашем очередном звонке ко мне в кабинет, говорил вам. Особенно, однако, чувствовалось тогда, что аппарат НКВД еще не дочищен. Я об этом также не однажды говорил Фриновскому. Просил его заняться чисткой. Просил без конца у Маленкова человека на кадры. Фриновский чистку оттягивал тоже с ссылкой на отсутствие поверхностного кадровика и ждал его прихода. Однажды раздраженно, в присутствии многих и Фриновского в том числе, я потребовал личные дела сотрудников тогдашнего 4-го отдела, чтобы заняться этим самому. Конечно, из этого ничего не вышло. Опять запарился во множестве текущих дел, а личные дела сотрудников продолжали лежать. Г. Переживал и назначение в замы товарища Берия. Видел в этом элемент недоверия к себе, однако думал, все пройдет. Искренне считал и считаю его крупным работником. Я полагал, что он может занять пост наркома. Думал, что его назначение – подготовка моего освобождения. Д. Наконец, я так думаю, немалую роль во всем этом сыграло мое физическое состояние. За 2 последних года напряженной нервной работы – в сильной степени напрягли всю нервную систему. Обострились все восприятия, появилась мнительность. Вот, пожалуй, все о причинах настроений. Во всем виноват я и только я. Второе. О моих грехах перед ЦК ВКПБ и перед вами, товарищ Сталин. А. Я уже говорил вам, что еще задолго до назначения товарища Берии у некоторых людей в аппарате и, главным образом, у Фриновского были предубежденные отношения к грузинским делам по линии ЧК. Трудно припомнить все факты. Их много, однако я чувствовал это очень часто. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что у Фриновского это обострилось после известных показаний Сефа, о которых он узнал от Багирова. Первое время я думал, что это просто известная ведомственная ревность, поскольку грузинский ЧК не всегда соблюдал служебную субординацию. Затем я стал думать и даже спрашивал у Фриновского, не были ли плохими его личные взаимоотношения с Гоглидзе в бытность Фриновского в Грузии. Казалось, и это отпало. Однако критическое отношение не исчезло. Фриновский, например, мне очень часто говорил: «Ну, все, кто работал когда-либо в Закавказье, обязательно пройдут по каким-либо показаниям в Грузии, линуют там дела» и так далее. с назначением товарища Берия эти настроения Фриновского как нельзя лучше совпали с моими. В первый же день его приезда из ДВК сразу заговорили о Берии, он еще тогда не знал о назначении. Видя мое минорное отношение к назначению, он довольно откровенно разговорился о моей будущей плохой жизни от Берия. Затем эти разговоры в разное время, с некоторыми перерывами, продолжались вплоть до последнего времени, последняя встреча с Фриновским во время ноябрьских праздников. Прямо говорю, что эти разговоры приняли недопустимую форму демонстрации против товарища Берия. Коротко, вся суть разговоров сводилась, суммируя все, к следующему. Первое. С Берия я не сработаюсь. Второе. Будут два управления. Третье. Необъективно будет информироваться ЦК и товарищ Сталин. Четвертое. Недостатки будут возводиться в систему. Пятое. Не побрезгует любыми средствами, чтобы достигнуть намеченной цели. В качестве причин приводил примеры. У товарища Берия властный характер. Не потерпит подчиненности. Не простит, что Будумдивани раскололи в Москве, а не Тифлисе. Не простит разгрома Армении, поскольку это не по его инициативе. Не простит Магабели, не простит Горячего. Советовал держать крепко вожжи в руках. Не давать садиться на голову. Не хандрить, а взяться крепко за аппарат, чтобы он не двоил между товарищами Берия и мной. Не допускать людей товарища Берия в аппарат. Я всю эту мразь выслушивал с сочувствием. Советовался, что делать. В частности, советовался показать ли вам известные уже о товарище Берии архивные документы. Касаясь дел Грузии, говорил он также и следующее. Ошибка, что я не послушал его и вовремя не проконтролировал Грузию. Допустил много вольностей для Грузии. Подозрительно, что товарищ Берия хочет уничтожить всех чекистов, когда-либо работавших в Грузии. Говорил, что все свое самое близкое окружение товарищ Берия перестрелял. Он должен за это окружение отвечать. Словом, накачивал крепко. Я, в свою очередь, не только слушал, но и во многом соглашался и говорил ему о плохом отношении товарища Берия к Фриновскому. В результате всего этого сволочного своего поведения я наделал массу совершенно непростительных глупостей. Они выражались в следующем. А. Всякое справедливое критическое замечание товарища Берия в работе аппарата я считал необъективным. Б. Мне казалось, что товарищ Берия недоучитывает обстановку, в которой мне пришлось вести работу, и недоучитывал, что работа все же проделана большая. В. Мне казалось, что товарищ Берия оттирает меня от работы ГУГБ. Г. Мне казалось, что товарищ Берия недостаточно объективен в информации ЦК. И, наконец, Д. Что все это направлено персонально против меня. Не так давно среди изданий, посвященных Берии, появился дневник Лаврентия Павловича, вышедший под редакцией Сергея Кремлева. Сей апокрифический текст, конечно, трудно представить и впрямь вышедшим из-под пера Берии. Вряд ли тот был настолько неосторожен, чтобы вести личные записи. Но кто бы ни был автором текста, он указывает на 20 ноября 1938 года, как на момент, когда судьба Ежова была решена. «Тебе большая власть. Ты пользуйся для дела и осторожно». «Так нет, начинают строить из себя», как Коба сказал сегодня, «наполеончиков». Начинают думать, что они самые умные, а Коба дурак, а Лаврентий дурак, обстановки не знают. Потом идет заговор. Так что даже как художественная стилизация, упомянутый дневник весьма символичен. Действительно, в ночь на 20 ноября 1938 года Сталин провел совещание, на котором присутствовали Молотов, Микоян, Ворошилов, Каганович, Маленков, Андреев, Жданов. Были там также Ежов и Берия. Ежов на этом заседании был обвинен в потворстве деятельности врагов советской власти, пробравшихся в спецслужбы. Кроме этого, Ежову было поставлено в вину невнимательное отношение к возможным заговорам с целью убийства Сталина. На этом совещании судьба всесильного еще недавно Ежова была решена. 24 ноября 1938 года Николай Ежов был снят с должности главы НКВД. 25 ноября наркомом внутренних дел СССР стал Лаврентий Берия. К этому моменту он уже 3 месяца был одним из 2 первых заместителей своего предшественника Ежова, а в первой половине сентября стал единственным первым замом. 29 сентября Берия был назначен начальником Главного управления государственной безопасности НКВД. С приходом его на должность наркома завершился печально знаменитый «Большой террор». Резко сократилось количество смертных приговоров по обвинению в контрреволюционной деятельности. Многие дела осужденных раньше были пересмотрены. Большинство тех, кто находился к этому моменту под следствием, вышли на свободу. Всего эксперты оценивают число освобожденных из тюрем и лагерей в 200 тысяч человек. А вот от такой радости, как официальное принятие под крыло спецслужб интуриста, Берия предпочел отказаться и даже сумел обосновать свое мнение, убедив Сталина в необходимости отмены уже принятого по этому поводу решения. 7 декабря 1938 года. Секретарю ЦК ВКПБ товарищу Сталину. Всесоюзное акционерное общество «Интурист» решением правительства передано в Нарком внудел СССР. Нахождение интуриста в системе НКВД считаем нецелесообразным по следующим причинам. Первое. Интурист известен за границей как Всесоюзное акционерное общество. Его филиалы, ведущие работу по вербовке, аквизации интуристов по ряду стран, также известны, существуют и регистрируются как акционерное общество. Вторая. Договорные отношения интуриста с капиталистическими туристскими, железнодорожными и пароходными фирмами регламентируются особыми пунктами в договорах, в которых особо оговаривается, что фирмы обязуются предъявлять все претензии только ВАО «Интурист» и не предъявлять никаких претензий к правительству СССР, Наркомвнешторгу, торгпредством или каким-либо иным организациям СССР. Третье. Факт перехода интуриста в ведение НКВД, безусловно, станет известен за границей. Капиталистические туристские фирмы и враждебная нам печать этот факт постараются использовать для развертывания травли вокруг представительств интуриста. Будут называть их филиалами НКВД и тем самым затруднят их нормальную работу. А также свои провокации будут отпугивать лиц из мелкой буржуазии и интеллигенции от поездок в СССР. Исходя из указанных соображений, считаю целесообразным интурист изъять из ведения НКВД. Народный комиссар внутренних дел Союза СССР, комиссар государственной безопасности первого ранга Берия. На листе имеется резолюция товарищам Молотову, Микояну. Кажется, товарищ Берия прав. Можно бы передать интурист Наркомвнешторгу. Иосиф Сталин. 10 января 1939 года. За Молотов, за Микоян, за Каганович, Ворошилов, Жданов. Рукой Поскребышева. Товарищ Калинин за. Товарищ Андреев за. Есть некоторые сведения, что Берия начал уменьшать размах террора еще до вступления в должность наркома. Так, 5 февраля 1938 года он подписал приказ об аресте и привлечении к ответственности группы работников особого отдела Краснознаменного Балтийского флота за производство массовых необоснованных арестов и применение незаконных извращенных методов ведения следствия.